благодушном настроении. Беседовали о разных пустяках, — сказала Мария Грация. Она взяла коробку сигарет и протянула приятельнице. — Кури! И тут, как всегда, не кстати, в разговор вмешался Микеле. — Ты не ошиблась, — сказал он, слегка наклонив голову и пристально глядя на Лизу. — Мы спорили, и ты своим появлением прервала наш спор. — Ах, вот как! — воскликнула Лиза, ехидно улыбаясь, и, не вставая с кресла, добавила. — Так я ухожу, ухожу. Весьма сожалею, что помешала вашему семейному совету. — Ничуть не помешала, — возразила Мария Грация и с гримасой неодобрения бросила сыну. — Глупец! — Я глупец! — как эхо, — повторил Микеле. — По делам мне, — подумал он. — Конечно, я и есть глупец. Только глупца могут волновать твои страхи и сомнения. Он ощутил полнейшее безразличие и тоску. Обвел взглядом полутемную гостиную, лица сидевших рядом. Ему показалось, что Лео смотрит на него с насмешкой, на его пухлых губах змеилась издевательская улыбочка. Решительный, твердый мужчина наверняка сумел бы обидеться и затеять ссору, а он, Микеле, нет. Он испытывал сейчас чувство превосходства, презирал и жалел этих людей, но, увы, оставался равнодушным. Все-таки, вопреки своему желанию, он вновь попробовал возмутиться. «Я должен его оскорбить», — убеждал он себя. Он взглянул налево. «Хотел бы я знать», — глухим голосом спросил он, — «чему ты улыбаешься?» «Я улыбаюсь», — с притворным изумлением воскликнул Лео. «Клянусь мне даже». «И все же я хотел бы знать», — с трудом, повысив голос, повторил Микеле. Однажды в трамвае он был свидетелем ссоры между двумя сеньорами, одинаково толстыми и надменными. Каждый из них, призвав вначале в свидетели пассажиров и грозно перечислив свое звание, высокое положение, фронтовые ранения, чтобы окончательно скрушить врага, перешел на крик, после чего действительно рассвирепел. Так и надо ссориться,